«Мама!» – тихо позвала Полина, касаясь ее ледяной щеки. Лидия дернулась, словно от удара, и ее взгляд на мгновение сфокусировался на дочери. «Полина!» – ее голос прозвучал почти нормально. «Что происходит?» В эту секунду в глазах Лидии промелькнула та самая ясность, которую Полина так надеялась увидеть, словно сквозь пелену безумия проглянула прежняя мама. «Тебе нужна помощь, мамочка!» Полина с трудом сдерживала слезы. «Ты больна, но тебе помогут. Князь Оболенский позаботится об этом». Лидия попыталась пошевелиться, но лед крепко держал ее. «Мне так холодно, девочка моя», – прошептала она, и в этих словах Полина услышала отголосок материнской нежности, которую почти забыла. «Ты всегда была моей гордостью». Полина сжала ее руку, чувствуя, как горячие слезы катятся по щекам. «Я стану сильнейшим целителем, мама», – пообещала она, глядя ей в глаза. «Клянусь тебе, я найду способ вылечить тебя, чтобы не вселилась в тебя, какая бы тьма ни поглотила твой разум, я ее изгоню, я верну тебя, прежнюю тебя». На мгновение в глазах Лидии мелькнула тревога, такая чистая, такая материнская, что Полина едва не разрыдалась. «Нет, Полли», – прошептала Лидия, используя ее детское прозвище, – «береги себя, я уже». Но ясность так же быстро погасла, как появилась. Мамины глаза снова наполнились безумием, а губы искривились в гримасе. «Демон!» – внезапно зашипела она, вновь становясь той чужой, страшной женщиной. «Он забрал тебя, заколдовал, ты не моя дочь!» Гидромантка отшатнулась, понимая, что ее мать снова исчезла, уступив место этому измученному кошмарами существу. И все же теперь она знала, мама все еще там, внутри, и она найдет способ вернуть ее. «Я приду к тебе, когда стану сильнее», твердо пообещала Полина, отступая. «Я не оставлю тебя в беде». С этими словами она развернулась и быстро пошла к лазарету, где ее ждали раненые. Слезы все еще катились по щекам, но с каждым шагом ее решимость становилась крепче. Если ее дар может спасти тела от ран, то, возможно, он способен исцелить и искалеченный разум. По комнате пронесся удивленный шепот. «Я ожидал такой реакции, идея была революционной. Простолюдинов маги», – нервно хохотнул целитель Георгий Светов, словно я пошутил. «Это нестандартно, мягко говоря. Полина решила вступиться за меня, а почему бы и нет? Сколько талантов пропадает зря только потому, что родились они не в тех семьях». Я кивнул, отмечая про себя ее поддержку. Черкасский задумчиво потер подбородок, взвешивая аргументы. «Это правда», – кивнул Александр Зарецкий, поправляя очки на переносице. «Я прекрасно знаю, чего стоило моим родителям мое обучение. 500 рублей в год только за академию, плюс расходы на материалы, реагенты, книги. Это равносильно продаже дома для обычной семьи. Если бы не стипендия от рода Закревских, наша семья никогда бы не потянула таких денег». Я заметил, как Игнатий Платонов поморщился от таких цифр. Даже для аристократии среднего достатка такие расходы были ощутимы. «Раньше это не имело практического смысла», – продолжил я, обводя взглядом комнату. «В Угрюме было всего несколько магов, недостаточно для создания настоящей академии. Однако теперь, с прибытием 8 новых специалистов, двое из которых имеют ранг мастера, ситуация изменилась». «Строго говоря», – вмешался профессор Леонид Карпов, один из освобожденных магов, «обучение магии простолюдинов не запрещено законом. Просто мало кто может себе это позволить. В моем потоке в Муромской академии из 50 студентов было всего трое простолюдинов, да и те дети обеспеченных купцов и промышленников». Стройная женщина с облупленным маникюром поставила чашку с чаем на стол с излишней силой. «Предлагаете устроить благотворительность?» В ее тоне сквозило сомнение. «Средства на обучение придется откуда-то брать. Преподаватели, помещение, оборудование. Это уже моя головная боль», твердо заметил я, заставив ее умолкнуть. Чуть смягчившись, я добавил: «Да, это будет непросто, но представьте масштаб нереализованного потенциала. Сколько талантов пропадает зря, и какое преимущество получит Угрюм, если сумеет этот потенциал раскрыть?» Тимур, до сих пор молчавший, медленно кивнул. «Вопрос стоит и в другой плоскости. Нам потребуется лицензия. Другие академии князья просто так не позволят учреждать новые магические школы. Это вопрос безопасности и престижа. Без официального разрешения дипломы нашей академии не будут признаваться». Я уже размышлял об этом, просеяв память Платонова, поэтому ответил, оглядев собравшихся. «Как вам известно, существуют три ранга учебных заведений. Начальная школа, Академия и высшая школа. Мы можем начать с малого, с начальной школы, которая обучает базовым знаниям и контролю силы. Это потребует меньше ресурсов и, уверен, нам будет проще получить лицензию. Для начальной школы достаточно преподавателей ранга подмастерья третьей ступени или мастер первой, поддержала Василиса. У нас такие есть. Но остается вопрос помещений, заметила Полина. Нынешнее здание школы слишком мало даже для обычных занятий, не говоря уже о магических практикумах. Я знаю, что ты задумал построить новую школу, тогда нужно учесть отдельные площади для отработки заклинаний. Я кивнул, признавая справедливость замечания. Нам потребуется новое здание, но оно будет совмещенным. Возможно, стоит заложить его одновременно с восстановительными работами после сегодняшнего нападения. А как насчет учебных материалов? Спросил Зарецкий. Книги по магической теории стоят целое состояние, а инструменты, защитные круги, магические реагенты и преподавательский состав, добавил Тимур. По правилам начальной школы, один наставник может вести не более 5 учеников, профессор академии – до 15. Нам нужно рассчитать оптимальное количество преподавателей, возможно, пригласить дополнительных из соседних городов, не говоря уже о финансировании, сын, вздохнул Игнатий. Даже при минимальной оплате в 100 рублей в год с человека, учитывая, что для простолюдинов она будет льготной или вовсе отсутствовать, это огромные траты. Я заметил, что разговор принимает сугубо практический характер. Это хороший знак, никто уже не спорит о целесообразности самой идеи, обсуждаются лишь способы ее реализации. Можно организовать самоокупаемость, предложил я. Студенты-аристократы платят полную стоимость. Талантливые простолюдины получают стипендии, с условием, что после обучения отработают определенный срок в интересах Острога. А если среди наших учеников окажутся особо одаренные, спросила Полина, те, кому потребуется углубленное образование, которое мы не сможем обеспечить, сможем. Начальная школа, это лишь первый этап, ответил я. Кстати, о наборе, вмешался Георгий. Как определять, у кого есть магический потенциал? Среди простолюдинов это непросто, большинство даже не подозревает о своих способностях до по-настоящему стрессовой ситуации. Я улыбнулся, вспомнив технику, которую когда-то разработал мой брат Трувар в прошлой жизни. Он всегда был более склонен к теоретической магии, чем я. На самом деле, у меня есть решение этой проблемы, произнес я, чем вызвал удивленные взгляды присутствующих. Ритуал, позволяющий выявить даже минимальные задатки к магии у человека. Такие ритуалы обычно очень сложны и требуют редких компонентов, с сомнением заметил Леонид Карпов, тот маг, что готов был отправиться с нами на зачистку лаборатории в Кочергино. Мне известны лишь методы, применяемые в высших академиях, и они крайне затратны. Этот метод отличается. Требуется создать резонансный контур из руны минимальное количество эссенций, всего один крошечный кристалл на 10 человек. Василиса подалась вперед, с интересом глядя на меня. Никогда не слышала о таком. Суть в том, что этот контур создает слабое резонансное поле, которое взаимодействует с внутренним магическим потенциалом человека. Если потенциал есть, даже не пробужденный, руны начинают светиться определенным цветом, в зависимости от стихийной предрасположенности. Максим Арсеньев широко распахнул глаза. Невероятно. Это позволит не только выявлять дар, но и сразу определять стихийную склонность. Такой метод стоил бы целое состояние, если бы о нем узнали другие академии. Раньше применение этого метода не имело практического смысла. В Угрюмихе не было недостаточного количества учителей для обучения выявленных талантов, ни запасов эссенций, необходимых для развития их дара. Сейчас же, с прибытием новых магов и после успешных рейдов, ситуация кардинально изменилась. А уж когда заработает шахта, вопрос финансирования и вовсе отпадет, поэтому переживания Игнатия не имеют смысла. «Как скоро мы сможем это реализовать?» – спросила Полина, явно впечатленная. «Подготовка займет около недели», – прикинул я. «Нужно нанести руны особым составом, настроить кристаллы. После этого ритуал можно будет проводить регулярно, проверяя всех желающих. Не слишком ли щедро раскрывать этот метод?» – осторожно спросил, как всегда, прагматичный Тимур. «Такие знания могли бы обеспечить нам определенные преимущества». Я покачал головой. «Цель этой академии – дать людям шанс реализовать свой потенциал, а также в будущем поставить в строй сотни новых магов для войны с бездушными, но им об этом пока знать не нужно. Зарецкий деловито уточнил. Если я правильно понимаю принцип, эта система также позволяет оценить примерную силу потенциального дара. Именно так, кивнул я. По интенсивности свечения можно судить о силе скрытого дара. Это позволит нам сразу выделять наиболее перспективных учеников и давать им углубленную программу обучения. Это революционно, выдохнула дама с облупленным маникюром. Такой метод мог бы изменить всю систему магического образования в княжествах. Что и требуется, твердо сказал я, глядя ей в глаза. Пришло время для перемен. Мы на собственном опыте докажем, что пора менять их подход. Игнатий, до того молчавший, вдруг выпрямился. Я могу взять на себя переговоры о лицензии. У меня остались связи во Владимире. Возможно, удастся договориться об особом статусе для нашей школы, учитывая пограничное положение Острога. «Попробуй», — ответил я, не испытывая иллюзии о шансах на успех. «Нет, от Владимирского княжества, пока на престоле сидит Веретенский, не допросишься снегом зимой. К счастью, у меня имелись далеко идущие планы. Как насчет практики?» — поинтересовался Тимур. «Обычно академии имеют полигоны для безопасных магических экспериментов. Полигоны не проблема», — я махнул рукой в сторону окна. «Пространства вокруг угрюма достаточно. Важнее организовать безопасность. И для учеников, и для окружающих. Еще один вопрос», — поднял руку все это время молчавший маг из Кочергина. «Магия — это не только знание, но и энергия. Откуда мы возьмем эссенцию для ритуалов поглощения? Ученики должны набирать силу. С эссенцией проблем не будет», — уверенно ответил я. «Наши охотники регулярно добывают ее, а благодаря Александру мы можем использовать синтез для получения более крупных кристаллов, а также банально закупать ее после открытия шахты». Алхимик, на котором скрестилось все внимание, смущенно зарделся. Обсуждение продолжалось до поздней ночи. Постепенно из абстрактной идеи рождался конкретный план действий. Составление программы обучения, набор преподавательского состава, продумывание необходимых помещений. Многие детали еще предстояло прояснить, но я чувствовал, как растет энтузиазм собравшихся. После совещания я попросил всех восьмерых новоприбывших магов задержаться. Важно было лучше понять, с кем мы имеем дело, их таланты, опыт и предпочтения. Максим Арсеньев, худощавый артефактор из Муромской академии, сидел, непроизвольно чертя пальцем руны на столешнице. Его бледное лицо с запавшими щеками говорило о долгом пребывании в заперти, но в глазах уже начал появляться огонек жизни. «В лаборатории меня заставляли создавать усилители для экстракции энергии», — пояснил он тихо. «Моя семья — мелкопоместные дворяне Нижегородской области, но возвращаться туда опасно. Князь Терехов может добраться и до них». Рядом с ним устроилась подмастерье алхимии Анна Соболева, чьи тонкие пальцы все еще слегка подрагивали. Несмотря на усталость и остриженные волосы, в ней чувствовалась внутренняя сила. «Моя специализация — стабилизация нестабильных кристаллов эссенций», — сказала она, поправляя выцветший воротник. «Род Соболевых некогда был влиятелен, но сейчас у нас осталось только имя и крошечное поместье под Муромом». Профессор Леонид Карпов, седобородый мужчина с руками музыканта, стоял у окна, задумчиво наблюдая за звездами. Его худощавая фигура казалась хрупкой, но я уже знал, что, когда припрет, он может продемонстрировать решимость. «Теоретическая магия не приносит богатства», — заметил он с легкой улыбкой, «но именно в ней ключ к прорывам, которые так нужны нашему миру». Георгий Светов, рыжебородый целитель, инстинктивно сканировал взглядом присутствующих, оценивая их физическое состояние. Его широкие плечи и мозолистые руки выдавали человека, привыкшего к нагрузкам. «В Муроме было слишком много целителей при дворе», — проговорил он, поглаживая бороду. «Я попытался открыть собственную клинику, за что и впал в немилость у гильдии целителей. Ситуация весьма похожая на ту, с которой столкнулся доктор Альбинони. Что же они там задумали, раз пытаются изжить всех конкурентов?» Элеонора Альтевская-Сиверс, стройная женщина с облезлым маникюром и рыжей прической каре, небрежным жестом заставила воду из стакана струйкой перетекать в ее горло, не касаясь губ. «Мой рот обеднел еще при моем деде», — пояснила она, заметив мой взгляд. «Я училась управлять стихией воды благодаря стипендии от Волковых, но теперь, видимо, придется искать новых покровителей. Не знал, что мои дальние родичи выдавали гранты на обучение представителям иных семей». Валентин Вельский, коренастый мужчина с глубокими морщинами на лице, выглядел старше своих 40 лет. От него пахло землей и камнем, А когда он двигался, казалось, что двигается сама земля. «Мои предки были знамениты своим умением находить руду и драгоценные камни», — сказал он с заметной горечью. «Однако времена изменились, теперь если геомант не работает на Демидовых или Яковлевых, житья в содружестве ему не будет». Надежда Крангельм, изящная женщина лет 30 с необычными серебристыми прядями в темных волосах, казалось, парила над полом, настолько легкой была ее походка. В ее присутствии воздух словно становился свежее и чище. «Аэромантия – редкий дар в наше время», – произнесла она мелодичным голосом. «Я могу управлять воздушными потоками, создавать защитные купола от ядовитых газов. Моя семья когда-то перебралась в содружество из Саксонии. Раньше я преподавала в частной школе для девушек». Степан Безбородко, крепко сложенный мужчина с ожогами на руках и шрамом через всю щеку, стоял немного в стороне от остальных. Его постоянная настороженность и привычка держаться спиной к стене говорили о непростом прошлом. «Боевой пиромант, ранг мастера второй ступени», — отрывисто представился он, когда очередь дошла до него. «Раньше служил в ратной компании «Стальной кулак», но после ранения меня списали. Влез в долги, чтобы исцелиться. Искал работу инструктором, попал в лапы Терехова. Моя семья, он замялся, давно отреклась от меня из-за скандала, так что я сам по себе. Глядя на этих людей, переживших плен и лишения, я испытывал странное чувство. Их судьбы, переплетенные капризами княжеской политики, теперь сошлись здесь, в далеком пограничном остроге. Они представляли огромную ценность, не только как специалисты, но и как живое свидетельство того, что талант и знания могут прийти откуда угодно. Как я уже говорил, Угрюм станет вашим домом, если вы того пожелаете, подвел итог я, поднимаясь на ноги. Вашим знаниям здесь найдется достойное применение, и, возможно, вместе мы сможем создать нечто более значительное, чем просто еще одно укрепленное поселение. Когда большинство разошлось, в кабинете остались только Василиса, Полина и я. «Знаешь», — задумчиво произнесла Белозерова, глядя на разложенные на столе наброски будущего расписания, «во время учебы в Муромской академии я мечтала когда-нибудь преподавать, но не думала, что это случится так скоро и в таких обстоятельствах. Преподавание в академии – почетная должность», – добавила Голицына, собирая оставленные чашки. «В московском бастионе конкурс на место профессора доходит до 15 человек на место. Я посмотрел на этих двух молодых женщин, таких разных, но объединенных общей целью. Одна – княжна, скрывающая свое происхождение, другая – графиня, отвергнувшая привилегии своего положения. Здесь, в Угрюме, мы создаем что-то новое», – сказал я. «Не просто копируем старые структуры, а строим то, что соответствует нашим ценностям и потребностям. Магия должна служить людям, а не оставаться привилегией избранных». Полина неожиданно тело улыбнулась мне. «Знаешь, Прохор, даже если мы обучим всего десяток одаренных простолюдинов, которые иначе никогда бы не реализовали свой дар, это уже изменит мир». В эту ночь, засыпая в своей комнате, я думал о странных поворотах судьбы. В прошлой жизни я объединял земли силой оружия. Теперь же, возможно, самым мощным моим оружием станет знание, переданное тем, кому оно раньше было недоступно. Утром следующего дня я решил обойти лазарет, проверить состояние раненых. Борис доложил, что ситуация стабильная, но двое тяжелораненых требуют особого внимания. Когда он упомянул, что одним из них оказался Силантий, один из первых охотников, присоединившихся ко мне еще в начале моего правления в Угрюмихе, я ощутил неприятный холодок в груди. В нешибко просторном помещении запах трав и мази смешивался с запахом крови и пота. Между рядами коек сновали помощники Альбинони, перенося бинты и лекарства. Новоприбывший целитель Георгий Светов колдовал над пожилым мужчиной с ожогом на плече, зеленоватое сияние окутывало его ладони, постепенно затягивая рану. Альбинони встретил меня у входа, театрально вскинув руки. «Пресвятые угодники, сеньор воевода посетил наш скромный госпиталь». Несмотря на привычную манерность, в его глазах читалась усталость. «Вы, конечно, Ксилантия, он там, в углу. Как он?» — спросил я, направляясь в указанную сторону. «О, Магнифица!» — всплеснул руками доктор, следуя за мной. «Жить будет. Ужасные множественные оскольчатые переломы костей голени, смещение суставов. В обычной ситуации я бы сказал, только ампутация, но благодаря магии сеньорины Белозеровой и сеньора Светова, а также моим скромным усилиям, он сделал неопределенный жест. Ходить будет, но не бегать, и тяжести поднимать, он отрицательно покачал головой, не сможет. Силантий лежал на низкой кровати, его ноги были зафиксированы сложной системой шин и повязок, лицо осунулось, под глазами залегли темные круги, русая борода оказалась всклокочена и топорщилась, словно хвост енота. Услышав наши шаги, он открыл глаза, и я увидел в них такую тоску, что сердце защемило. «Воевода», — хрипло произнес он, попытавшись приподняться. «Лежи, не дергайся», — я сел на табурет рядом с его койкой. «Как ты?» — сказали, «буду жить». Он отвернулся, глядя в стену. «Только какой от меня теперь толк?» Итальянец гутарил, что я больше не смогу охотиться, в дружине не смогу служить, ноги не те. Обломками стены все раздробило, когда-то рухнуло. Повезло, что жив остался. Я помолчал, глядя на этого сильного мужчину, вдруг ставшего таким уязвимым. Силантию было около 40, крепкий, основательный, он всегда был одним из надежных столпов нашей общины. Теперь же эта надежная опора оказалась надломлена. «Лучше бы я там погиб», — глухо продолжил он, как воин. «А так что, обуза для семьи, для общины». К нам подошла Полина, ее руки светились слабым зеленоватым сиянием, видимо, только что закончила целительский сеанс с другим раненым. «Он поправится», — тихо сказала она. «Я использовала заклинание регенерации костей. Через неделю сможет вставать и ходить с тростью, через 3 – ходить нормально. Но полной подвижности уже не будет, и большие нагрузки противопоказаны. По крайней мере, пока его не осмотрит целитель ранга магистра. Вот они способны творить чудеса». Я кивнул, обдумывая ситуацию. «Вывести охотника из этого состояния можно только одним способом – дать ему понять, что он все еще нужен и полезен. Знаешь, Силантий, начал я, ты же в курсе, что у нас детишки в школу ходят. А теперь я замыслил открыть в Угрюме магическую академию для одаренных детей, как простолюдинов, так и аристократов. Рад за вас», — безразлично отозвался он, явно не понимая, какое отношение это имеет к нему. «Так вот, в обоих учреждениях нужен учитель», — продолжил я, «тот, кто научит детей не только магическим премудростям, но и как правильно развивать свое тело, как стать выносливым, как выживать в лесу, разжигать костер, читать следы, ставить силки. Как думаешь, кто в Угрюме лучше всего разбирается в этих вещах?» Силантий нахмурился. «Борис, наверное, или Федот. У Бориса дружина на руках, а Федот в спецназе», — покачал я головой. «А вот у тебя будет время, и опыт есть». «Ты что, воевода, издеваешься?» В его голосе прорезались злые нотки. «Куда мне детей учить, когда я сам еле ходить буду? С тростью ковылять по лесу и показывать, как силки ставить? А разве ты руки потерял?» Спокойно возразил я. «Или голову? Знания твои куда-то делись? Опыт, накопленный годами в лесах, испарился?» Он замолчал, сбитый с толку. «Представь, — продолжил я, — десятки молодых умов, впитывающих твой опыт как губка. Ты можешь научить их тому, что сам осваивал десятилетиями. Да, ты не сможешь бегать с ними на перегонки или показывать сложные акробатические трюки, но ты можешь их направлять, оценивать, корректировать, показывать на практике то, что возможно, объяснять словами остальное. И я обещаю тебе, что однажды в Угрюме будет достаточно могущественный целитель, чтобы излечить тебя до конца». «Физрук, значит?» — хмыкнул он, но в его глазах впервые мелькнуло что-то вроде интереса. «Глупая затея. Боевой маг без физической подготовки, всего лишь ходячая мишень», — возразил я. «Хорошего мага делает не только сила дара, но и выносливость, ловкость, умение действовать в экстремальных условиях. Кто, как не ты, может этому научить? Я даже не умею читать», — пробормотал он, но я видел, что он уже начинает обдумывать эту возможность. «Не беда», — пожал я плечами, — «книжной премудрости их и Василиса с Полиной научит. А вот как выжить в лесу, когда эссенция закончилась и магия недоступна, этому из книг не научишься». Собеседник задумчиво потеребил бороду. «Может, и не совсем дурацкая идея», — неуверенно произнес он, — «но все равно, какой из меня учитель?» «Отличный», — уверенно ответил я, — «у тебя есть 2 сына, и они выросли умелыми охотниками и следопытами. Кстати, говоря о твоем старшем, как там продвигается строительство дома для Антипа и Настасии? Или ты забыл, что через месяц у них свадьба?» Лицо следопыта внезапно просветлело. «А ведь точно, Антип говорил, что крышу уже заканчивают крыть, осталась внутренняя отделка. Настасия каждый день бегает, проверяет». Он слабо улыбнулся. «Эх, а я-то хотел сам печь им класть. Можешь руководить процессом», — заметил я. Глину и кирпичи пусть подносят молодые, а ты проследишь, чтобы все было сделано по уму. Силантий совсем оживился. Да, это я могу. И внуков понянчить еще успею, если Бог даст. Мы проговорили еще около часа. Я рассказал о планах насчет Академии, о том, какую роль могли бы играть практические занятия под его руководством. Постепенно его глаза загорелись, он начал предлагать идеи, вспоминать разные случаи из своей охотничьей практики, которые могли бы стать хорошими учебными примерами. Когда я уходил, он уже обдумывал примерный план занятий. «Ты подарил ему новую цель», – тихо сказала мне Полина, когда мы вышли из лазарета. «Это часто важнее любого лекарства». Я кивнул, удовлетворенный результатом визита. «Это тоже часть ответственности лидера, не только командовать в бою, но и помогать своим людям находить свое место в жизни даже после тяжелых испытаний». Внезапно у меня в кармане завибрировал мегафон. Я увидел на экране имя моего юриста и кивнул Полине, сам останавливаясь для разговора. «Прохор Игнатьевич», — Стремянников начал разговор без предисловий. «Поданный мной запрос был отклонен. В ответе значится, что вам надлежит прибыть во Владимир для уплаты налога лично, причем в самое ближайшее время». Глава 19. Я сжал мегафон сильнее, чем следовало. Улыбка, адресованная удаляющейся Полине, застыла на моем лице, словно приклеенная. Белозерова обернулась, и я кивнул ей, показывая, что разговор важный и срочный, мол, иди, занимайся ранеными. «Петр Павлович», — мой голос звучал спокойнее, чем я себя чувствовал. «Я ведь правильно понимаю, что это противоречит обычной практике». Юрист на другом конце провода тяжело вздохнул, и в этом вздохе слышалось раздражение, направленное не на меня, а на княжескую бюрократию. «Разумеется, противоречит», — согласился он. «Дистанционная оплата через банковский перевод – стандартная процедура в таких вопросах, но формально они в своем праве. К тому же они прекрасно знают, что вам запрещено появляться во Владимире под угрозой смерти, и явно используют это против вас». Отойдя к краю чистокола, я присел на бревенчатую скамью, рассматривая следы сражения, выбоины от пуль, подпалины от магических зарядов. Воздух все еще пах гарью и кровью. «Какие варианты у меня есть?» — спросил я, переходя к сути вопроса. «Есть ли способ разрешить эту ситуацию, попусту не рискуя головой?» Стремянников ненадолго задумался, и я услышал шелест бумаг. Видимо, юрист просматривал какие-то записи. «Строго говоря, есть одна весьма старая норма закона», — произнес он наконец. «По ней ближайший родственник, а также супруг или супруга могут представлять интересы своего родственника или супруга перед государственными органами. Это значит, что ваш отец может от вашего лица уплатить налоги, не нарушая законов. А обычная доверенность на вас как на моего юриста?» — спросил я, прищурившись. Собеседник издал короткий невеселый смешок. «К сожалению, канцелярия князя Веретенского это предусмотрела. В вашем конкретном случае они сослались на статут от 1783 года, по которому правонарушитель, чью меру наказания заменили ссылкой в пограничье, должен лично выплачивать налоги в канцелярию. Юрист, даже с вашей доверенностью, под эту категорию не подпадает». «Хитро», — процедил я, чувствуя растущее раздражение. «Однако они не учли архаичную родовую норму, которая никогда не была отменена». В голосе адвоката прозвучало профессиональное удовлетворение. «Она относится к самым основам права содружества и буквально гласит, что кровь от крови и плоть от плоти едины перед законом и государем. Для ближайших родственников доверенность не требуется вовсе, они могут действовать от вашего имени по праву рождения. Это действительно рабочий вариант», — абсолютно уверенно ответил Петр Павлович. «Потребуется лишь простая бумага, подтверждающая родственную связь, которую я подготовлю и вышлю вам. Канцелярия может скрипеть зубами, но опротестовать такой древний закон не сможет даже князь. Конечно, они попытаются подстроить другие препоны. Потому я и нуждаюсь в ваших услугах», — заметил я, наблюдая, как группа селян устанавливает новую опору для поврежденного участка чистокола. «Сможете встретить моего отца во Владимире и проконсультировать его?» «Разумеется», — в голосе юриста появились нотки профессиональной гордости. «Я лично буду сопровождать его при всех контактах с канцелярией. Если они снова попытаются провернуть какую-то подлость, им придется иметь дело со мной. Мы обсудили детали и время». После завершения разговора я направился к дому, чувствуя, как накапливается усталость. Последние сутки были насыщены событиями: операция по освобождению пленников, оборона острога, переговоры с князем и Белозеровыми. Впрочем, одно дело оставалось неотложным: как можно скорее составить смету для получения компенсации ущерба, чтобы пострадавшие семьи могли хотя бы не волноваться о деньгах в связи с утратой кормильца. Этот вопрос я уже поручил Захару, и пора было проверить результат. У крыльца дома меня ожидал старый слуга. Он что-то бормотал себе под нос, сосредоточенно шевеля губами и щуря единственный глаз. Во время боя осколок задел его бровь, и теперь второй глаз заплыл. «Вот, барин», — протянул управляющий острога, когда я подошел. «Подсчитываю, сколько нам наделали убытку эти гусары окаянные. Два дома сгорели дотла, Фомичевых и Степановых, еще дюжина повреждена. Восточная стена чистокола требует серьезного ремонта, особенно возле ворот. Опять же, двое душу Богу отдали, 8 раненых. Нужно учесть не только прямой ущерб», — заметил я, поднимаясь по ступеням крыльца, «но и затраты на лечение раненых, потерянное оружие и имущество, предусмотреть повышенную компенсацию семьям погибших». «Так я о том и говорю», — кивнул Захар, семеня следом. «Все подсчитал, как положено. Вдова Еремина теперь с маленьким ребенком осталась, а Силкина и вовсе с двумя. Им по 100 рублей минимум выплатить нужно, не то что по 50, как обычно. В последнее время рождаемость в Угрюме значительно увеличилась, и в этом мне виделась и моя заслуга. Не в прямом, разумеется, смысле, а косвенно. Жители почувствовали твердую почву под ногами и поняли, что смогут и прокормить потомство, и обеспечить его, вот и перестали ходить к бабке Агафье за различными настойками, что блокируют зачатие ребенка. В кабинете я устроился за столом, перебирая чужие листы с подсчетами. Захар стоял рядом, готовый пояснить любую цифру. Его глаз лихорадочно блестел, он явно гордился проделанной работой. «Так, восстановление домов, ремонт стены, лечение, компенсации, я складывал суммы. Выходит около 2800 рублей, округлим до 3000, учитывая возможные непредвиденные расходы. И это еще вашу чудесную защиту не считаем, барин», — добавил слуга, — «ту, что сработала и нас спасла. Вы же на нее небось редкие ресурсы извели, а они жуть как дорогущие. Она теперь все, тю-тю». Хмыкнув, я покачал головой. «Нет, не переживай, защита никуда не делась. После использования тот артефакт всего лишь требовал перезарядки, примерно сутки на восстановление. Также я не стал говорить, что повторная активация в течение недели будет заметно слабее и выдержит гораздо меньше вреда. Каждая активация потребляла часть структуры кристалла, и в какой-то момент он потребует замены, но произойдет это не после первой активации, и даже не после третьей. Составив окончательную смету, я переслал ее на магафон Германа Белозерова, сопроводив кратким сообщением. Отец Полины должен понимать, что речь идет не о выкупе или мести, а о справедливой компенсации за реальный ущерб. Оставалось обсудить с отцом его потенциальную поездку во Владимир. Игнатия я нашел у северной стены, где он осматривал ремонтируемый плотниками участок. «Все хуже, чем казалось на первый взгляд», — сообщил он, вытирая руки тряпицей. «Придется менять всю секцию. У нас проблема посерьезнее», — указал я на скамью у стены, приглашая его присесть. Говорил сейчас со своим юристом. «Княжеская канцелярия отказала в дистанционной уплате налога. Требуют моего личного присутствия». Лицо отца потемнело. «Мерзавцы», — тихо процедил он. «Прекрасно ведь знают, что тебе нельзя появляться во Владимире. Это подлость и провокация». «Все так», — согласился я, — «но есть решение. По закону ближайший родственник может представлять интересы другого перед государственными органами. Ты мог бы поехать вместо меня, и это сломает их планы». Игнатий медленно кивнул, и его глаза загорелись пониманием. Конечно, он выпрямился. «Разумеется, я поеду. Я вижу, как ты надрываешься, пытаясь решить все вопросы сам. Это неправильно». Я кивнул, испытав неожиданную признательность. «Действительно, слишком многое легло на мои плечи. Когда мне нужно быть во Владимире? Послезавтра. Возьми трофейную машину, вооруженную охрану и Тимура. Если эти ублюдки попытаются выкинуть какой-то фокус, их ждет очень неприятный сюрприз. В городе тебя встретит наш юрист, Петр Павлович Стремянников, и будет сопровождать во время всех процедур». «Ясно. Что-то еще? Тебе понадобится 1000 рублей, столько составляет установленный для меня налог. Я выпишу тебе чек, который ты сможешь обналичить в ИКТ. Именно туда придет компенсация от Белозерова. А если он задержит выплату, для этого случая я дам тебе один из трофейных гигантских голубых кристаллов эссенции, сказал я. Их рыночная стоимость с запасом покрывает сумму налога. Если возникнут проблемы с наличными, продашь кристалл, юрист поможет тебе найти покупателя. Отец внимательно обдумал мои слова и кивнул. Что-нибудь еще? Спросил он. Я на мгновение погрузился в свои мысли, вспоминая еще один подвисший вопрос, связанный с Владимиром. Да, есть еще кое-что. Я понизил голос, хотя поблизости никого не было. Когда будешь в городе, загляни в дом Макара Гривина. Его адрес я тебе скину. Это тот жуликоватый торговец-перекупщик, который пытался меня убить. Игнатий нахмурился, не понимая, зачем это нужно. Ищешь что-то конкретное? В его кабинете должен быть замаскированный сейф, пояснил я, за картиной с изображением охоты. Комбинацию также вышлю на магафон. Ты знаешь, что там? Удивился отец. Только предполагаю, уклончиво ответил я, не желая рассказывать, что пытал Гривина перед смертью и заставил того раскрыть все его тайники. Если дом пустует, проверь сейф. Если там живут люди, не рискуй, просто уходи. Собеседник кивнул, запоминая инструкции. Я видел, что, несмотря на возраст, он был рад возможности помочь. Слишком долго он чувствовал себя бесполезным, наблюдая, как его сын справляется с одной бедой за другой. «Я справлюсь», — заверил он, — «не сомневаюсь. И когда ты вернешься, нам нужно будет поговорить. Есть определенная задача, которую я хотел бы поручить тебе», — сказал я. «Мне пригодится твой опыт строительного бизнеса». Так и знал, что это связано со стройкой. Слабо улыбнулся отец. «Не беспокойся, сынок, я не подведу тебя, с чем бы ни пришлось столкнуться». Я крепко пожал его руку. В новом мире, где мне приходилось строить все с нуля, родная кровь оставалась единственной основой, на которую я мог полностью положиться. Александра я нашел в его лаборатории. Молодой алхимик колдовал над какой-то бурлящей субстанцией зеленоватого оттенка. Сквозь приоткрытую дверь просачивался запах серой трав, характерный для большинства алхимических составов. «Как успехи?» – произнес я, входя в комнату, заставленную колбами и ретортами. Зарецкий вздрогнул и обернулся, не выпуская из рук стеклянную мензурку. «Ох, это вы, воевода! Просто экспериментирую с настойкой морозника. Пытаюсь усилить ее охлаждающие свойства. Я положил на стол небольшую шкатулку, которую принес с собой. Это ценнее любого морозника», — уверенно сказал я, откидывая крышку. Внутри лежали мешочки со спорами, трофей, добытый из душегубки возле мещерского капища. Зарецкий осторожно отставил мензурку и, как зачарованный, подошел ближе. Его глаза расширились от изумления. «Это же...» — он запнулся, не веря своим глазам. «Споры душегубки? Но как? Это растение смертельно опасно. Мы нашли способ обойти его защиту», — ответил я, не вдаваясь в подробности. «Теперь нужно использовать эти ингредиенты с максимальной пользой. Мне требуются антимагические гранаты». Алхимик взял пинцетом один из спорангиев и поднес его к свету, изучая. «Споры блокируют магический дар на несколько часов, верно?» — спросил он, осторожно возвращая мешочек в шкатулку. «Я читал об этом, но никогда не думал, что увижу их вживую. От 4 до 6 часов полного подавления дара», — подтвердил я, — «даже у мага ранга магистра. Нам нужно оружие, которое может временно нейтрализовать вражеских чародеев». Зарецкий задумчиво потер подбородок, его взгляд стал отрешенным, словно он уже просчитывал формулы в уме. «Понадобится правильная дисперсионная среда», — пробормотал он. «Что-то на основе эфирного масла с добавлением спирта или другого летучего растворителя, чтобы споры не слипались и удерживались в воздухе дольше». Уже уйдя в свои мысли, он быстро чертил формулы в блокноте. «И стеклянные капсулы с контролируемым разрушением. Они должны быть достаточно прочными, чтобы не разбиться случайно, но достаточно хрупкими, чтобы разбиться при ударе о цель», — добавил я. Алхимик даже не посмотрел на меня, полностью поглощенный идеей. «Разумеется», — кивнул он, — «и еще нужен катализатор распространения. Соли серебра? Нет, слишком дорого. А вот пыльца сумеречника подошла бы идеально». Он вскинул голову, его глаза сияли от вдохновения. «У нас ведь есть запасы сумеречника, более чем достаточно», — подтвердил я, наблюдая, как ловкие пальцы алхимика уже чертят схему будущего устройства. «Я могу добавить парализующий компонент», — продолжал Зарецкий, явно забыв о моем присутствии. Небольшая доза нейротоксина из шипов, разбавленная до безопасной концентрации, это не только лишит мага способностей, но и замедлит его движение. Он бормотал себе под нос, рисуя химические формулы. Я улыбнулся, глядя на этот всплеск творческого энтузиазма. В такие моменты становилось очевидно, почему покойный Горевский считал Зарецкого настолько ценным приобретением. «Сколько времени потребуется?» – спросил я, прерывая поток его мыслей. Алхимик моргнул, словно только что вынырнул из транса. 3 дня на разработку формулы, еще 2 на первую партию. Понадобится помощь от стеклодувов. Мои родители сделают капсулы идеальной формы и толщины. «Хорошо», – я кивнул, направляясь к выходу. «Ты получишь все необходимое. Эти гранаты могут спасти жизни наших людей». Покидая лабораторию, я слышал, как Зарецкий уже отдает распоряжение своему ассистенту, и позволил себе улыбку. Талант, направленный в правильное русло, творит чудеса. После обеда я вернулся в мастерскую к своему проекту. На столе передо мной лежал степной орел. Последние недели я потратил на изучение его конструкции, разбирая и собирая, запоминая каждую деталь, каждый изгиб металла. Сегодня я был готов к решающей попытке. Сосредоточившись, я активировал оружейную трансмутацию, направляя талант на брусок металла, лежащий на столе. Металл начал плавиться и принимать форму, подчиняясь моей воле. Сначала появился ствол с нарезами для придания пули вращения, затем рамка, затвор, спусковой механизм. Самой сложной частью оказалась газоотводная система, но после множества неудачных попыток в предыдущие дни, теперь я знал все необходимые пропорции. Через 10 минут интенсивной концентрации на столе лежала точная копия степного орла. Я взял пистолет, проверил затвор, убедился, что все детали двигаются плавно. Вес, баланс, все было идеальным. Зарядив магазин, я направился на стрельбище, расположенное за острогом. Прицелившись в импровизированную мишень, я плавно нажал на спусковой крючок. Выстрел прозвучал четко, отдача была именно такой, какой и должна быть, чертовски мощной. Против человека есть пистолеты гораздо лучше, но против бздыхов с их чудовищной защитой, регенерацией и отсутствием болевых ощущений, это оружие подходит в самый раз. 5 выстрелов подряд, все попали в цель. Удовлетворенный результатом, я вернулся в мастерскую. Теперь мне предстояло освоить еще более сложное оружие, снайперскую винтовку. Я достал из оружейного шкафа 1 из 6 трофейных образцов, полученных после зачистки Кочергина. В отличие от пистолета или даже штуцера, винтовка представляла собой настоящий вызов. Высокоточный ствол с особыми нарезами, сложная система гашения отдачи, оптический прицел с множеством линз. Одна только мысль о воссоздании такого сложного устройства вызывала одновременно и головную боль, и спортивный азарт. Я разобрал винтовку, раскладывая детали в строгом порядке. На изучение затратил около 2 часов, делая заметки и зарисовки. Пробная попытка создания не увенчалась успехом, созданный мной ствол имел микроскопические дефекты нарезов, что сделало бы стрельбу крайне неточной. Пришлось растворить металл и начать заново. К вечеру я убедился, что освоение снайперской винтовки потребует еще как минимум недели тщательной работы. Собрав инструменты, я решил отложить дальнейшие попытки на завтра. Вечерний обход острога был ежедневным ритуалом, к которому я относился со всей серьезностью. На северо-восточном бастионе я встретил Бориса, проверявшего дозорных. «Наши люди усвоили уроки последнего нападения», — сообщил он, когда мы вместе направились вдоль стены. «Особенно молодежь прониклись, так сказать, серьезностью ситуации. Это хорошо», — кивнул я, осматривая укрепление. «Но нам нужно думать о будущем. Ты должен был заметить, что наше вооружение представляет собой разношерстную коллекцию из трофейного оружия и моих творений». Борис кивнул, его бородатое лицо стало задумчивым. «Верно подмечено, воевода. У нас тут настоящая солянка. Часть автоматов от перуновцев, часть от людей Терехова, теперь еще и от поляков этих. Разные калибры, механизмы, скорострельность. В бою это создаст проблемы с боеприпасами. Мы остановились у угловой башни, откуда открывался вид на весь острог. В сумерках между домами горели огни, слышались голоса жителей. «Нам нужна стандартизация», — сказал я, опираясь на перила. «Четкие комплекты экипировки для разных сценариев. Подумай сам, бой против бездушных требует одного подхода, против людей — совершенно другого. Что именно предлагаешь?» Борис приподнял бровь, демонстрируя заинтересованность. «При столкновении с бездушными нам нужны бригантины для защиты», – начал я обстоятельно. «Они обеспечат мобильность и базовую защиту от когтей и зубов. Первый ряд – щитоносцы, хорошо зарекомендовавшие себя в Мещере. Позади них – алебардисты, которые смогут держать твари на расстоянии. Третья линия – стрелки с автоматами против трухляков и штуцерами против стриг». Борис задумчиво погладил бороду, оценивая предложенную тактику. «А против людей?» – спросил он. «Здесь нужны бронежилеты вместо бригантин, они лучше защищают от пуль. Оружие ближнего боя, одноручные топоры, оставляющие вторую руку свободной для баллистического щита или пистолета. В качестве основного огнестрельного оружия, автоматы и дробовики для зачистки замкнутых помещений. И обязательно группа снайперов, чтобы снимать командиров противника и ключевых целей с безопасного расстояния». «Почему именно топоры?» – уточнил собеседник. «Проще освоить», – спокойно ответил я. «Чтобы научить дружину хотя бы сносно фехтовать, уйдут годы. Рубить с плеча гораздо проще». «Это точно», – хмыкнул командир. «Только где взять столько однотипного снаряжения? Особенно автоматов? С холодным оружием проблем нет, создам сколько потребуется. Пистолеты я уже освоил, я показал на кобуру у пояса. Со снайперскими винтовками работаю. Но автоматы», – я покачал головой. «Это следующий этап. Вероятно, потребуется еще недели три интенсивной работы на все про все, а нужного экземпляра дробовика у меня и вовсе нет. Не ваши же древние переломки копировать. Значит, пока используем трофейные», – заключил Борис. «Но действительно стоит остановиться на одном типе для стандартизации. Я бы рекомендовал Вихрь-5, надежная машинка, хорошая точность, приемлемая отдача. Хорошо показали себя при обороне». «Согласен», – кивнул я. «Да, совсем забыл. Я собираюсь усилить все оружие магическими рунами. Это даст нашим бойцам серьезное преимущество, но потребует времени». Глаза Бориса азартно блеснули, словно мысленно он уже выпускал очередь из модифицированного автомата. «Кстати», — говорил тут с Тимуром, — «он рассказал, что в бастионах есть оружие помощнее нашего, пулеметы, гранатометы. Такие штуки могли бы кардинально усилить нашу дружину». «Хорошая мысль», — согласился я, — «но всему свое время. Сначала наладим базовое оснащение, отработаем тактику, доведем действия до автоматизма, а потом будем думать о более серьезном вооружении и где его достать. Возможно, уважаемый министр недр и ресурсов из московского бастиона сможет мне добыть подобные игрушки». Борис кивнул, принимая мою позицию. Мы продолжили обход, обсуждая детали тренировок и распределение нового оружия между бойцами. К концу разговора было решено начать реорганизацию гарнизона уже на следующей неделе, как только я смогу обеспечить достаточное количество стандартного оружия. По мере того, как мы спускались со стены, я мысленно составлял план работы на ближайшие дни. Сначала довести до совершенства создание снайперских винтовок, потом перейти к автоматам. Параллельно необходимо будет начать нанесение рун усиления на уже имеющееся оружие. График получался напряженным, но я не привык искать легких путей. В конце концов, без должной подготовки нам не выстоять против грядущего гона бездушных. А то, что он приближается, я чувствовал всем своим естеством. Утреннее солнце едва осветило горизонт, когда я вышел во двор наблюдать за подготовкой отца к поездке. Ночь выдалась беспокойной, в голове постоянно крутились мысли о возможных провокациях со стороны княжеской канцелярии. Игнатий проверял трофейный внедорожник, крепкую машину с бронированными дверями и пуленепробиваемыми стеклами, захваченную у крылатых гусар. Тимур Черкасский, высокий маг с холодными расчетливыми глазами, укладывал в багажник сумку с оружием. «Все готово», – доложил Федот, проверяя затвор своего автомата. «Машина заправлена, оружие в порядке, припасы загружены». Вместе с ним ехали еще трое бойцов – Михаил, Евсей и Ярослав. Крепкие мужики с нашивками боярского спецназа на плечах. Все четверо, лучшие из лучших, прошедшие мой личный отбор и тренировки. «Помни, я протянул отцу запечатанный конверт, здесь все документы, которые понадобятся для налоговой канцелярии. Стремянников будет ждать в городе. Его контакты я пришлю». Игнатий кивнул, пряча конверт во внутренний карман куртки. Лицо его приобрело ту твердость, которую прежний Прохор Платонов видел у него лишь несколько раз в жизни, обычно перед важными переговорами или в моменты кризиса. «Не беспокойся, сын», — он пожал мне руку. Мы заплатим их проклятый налог и вернемся невредимыми. А если эти крысы попытаются нам помешать, они об этом пожалеют», — закончил я за него, указав на Тимура, который демонстративно зажег огонь на кончиках пальцев. «Мы еще раз обсудили запасные планы, каналы связи и действия бойцов в случае разделения. Я напомнил о сейфе в доме Гривина, но предупредил не рисковать понапрасну. Содержимое было важным, но не стоило жизни. Когда отряд тронулся в путь, я долго смотрел вслед удаляющейся машине, пока она не скрылась за поворотом лесной дороги. Странное чувство беспокойства не покидало меня, хотя разумом я понимал, что предусмотрел все возможное. Развернувшись, я направился к комнате геомантки. Василиса сидела на кровати, погруженная в изучение какой-то старой книги. Увидев меня, она отложила фолиант и поднялась навстречу. «Отец благополучно уехал?» – спросила она, заправляя за ухо выбившуюся прядь темных волос. «Да», – ответил я, присаживаясь рядом на ступеньку. «И теперь, когда мы разобрались с Белозеровыми и налогом, пришло время заняться князем Тереховым». Ее зеленые глаза расширились. «Ты хочешь использовать документы из прудища Кочергина?» – уточнила она, понизив голос, хотя вокруг никого не было. «Именно», – кивнул я. «Полное досье на его эксперименты, с доказательствами, свидетельскими показаниями и видеозаписями. Пора придать это огласке». Михаил Федорович Сабуров поднимался по мраморной лестнице княжеского дворца, чувствуя, как каждая ступень словно добавляет тяжести на его плечи. Весенний ветер, ворвавшийся в открытое окно галереи, холодил лицо, но не мог остудить внутреннего напряжения. Два стражника у дверей княжеского кабинета отдали честь, признавая его должность церемониймейстера. Михаил машинально кивнул им, привычно поправляя тонкую цепь служебного знака на груди. В этот раз он не стал медлить с докладом, прекрасно зная, что любое промедление лишь усугубит гнев князя. Тем более, что новости были именно такими, которые Веретенский жаждал услышать. «Ваше сиятельство», — Сабуров вошел после короткого стука, — «я получил срочное донесение, которое может вас заинтересовать». Князь Аристарх Никифорович стоял у окна, глядя на раскинувшийся внизу город. Даже со спины было заметно, что с момента их последней встречи его состояние ухудшилось. Некогда ровная осанка теперь сгорбилась, а пальцы, сцепленные за спиной, подрагивали, выпуская тонкие струйки дыма. Сегодня на нем был темно-бордовый камзол с золотым шитьем, но ткань на манжетах уже начинала тлеть. Что на этот раз? Голос князя звучал хрипло, как будто изнутри его сжигала невидимая лихорадка. «Еще какие-то подвиги нашего непотопляемого изгнанника?» «Нет, ваше сиятельство», Сабуров подошел ближе, но остановился на безопасном расстоянии. «Дело касается непосредственно Владимира. Только что на западном контрольно-пропускном пункте был зарегистрирован въезд Игнатия Платонова». Веретенский резко обернулся, и его глаза блеснули нездоровым лихорадочным блеском. Кончики пальцев вспыхнули ярче. «Отец этого выскочки осмелился явиться в мой город». Он издал короткий лающий смешок. «Какая неожиданная удача!» Сабуров внутренне напрягся. Эта резкая перемена настроения князя от апатии к возбуждению была плохим знаком. «Полагаю, он прибыл уплатить налог за сына», — осторожно пояснил граф. «Есть там один древний закон». «Закон?» — Веретенский снова рассмеялся, на этот раз громче и отрывистее. «С каких пор нас интересуют законы?» «Нет, Михаил, эта судьба сама идет нам в руки». Он шагнул к столу, и документы на нем начали скручиваться от жара. Сабуров невольно отступил на шаг. «Я хочу, чтобы ты немедленно организовал его захват», — князь говорил быстро, лихорадочно, словно боялся упустить мысль. «Действовать нужно тихо, без лишнего шума. Старший Платонов станет идеальной приманкой, чтобы выманить сына из его крысиного гнезда». «Выманить?» Сабуров не смог скрыть удивление. «Но разве мы не договорились подождать гона, который...» «К дьяволу гон!» — рявкнул Веретенский, и пламя на его руках взметнулось выше. «Мы не можем полагаться на случайности, когда судьба сама вручает нам идеальное оружие. Платонов-младший сам явится сюда, если поставить ему ультиматум. А потом, его глаза сузились, потом мы с ним поговорим лично». Сабуров почувствовал холодок, пробежавший по спине. Князь явно забыл о своем же решении дождаться гона бездушных. Эта переменчивость была опасным симптомом. Прогрессирующее неумение контролировать свой огненный талант явно затрагивало и рассудок Веретенского. «А если он откажется приезжать?» – осторожно спросил Сабуров. Улыбка, исказившая лицо князя,